Зу подняла аккордеон, прислонилась к столбу веранды и, небрежно растягивая мехи, сыграла спотыкающуюся нестройную мелодию. А ее дед, обиженным детским речитативом, повторил свои жалобы. Он сейчас умрет от холода, но и пускай, кому какое дело, жив он или умер. И почему Зу, коли он исполнил субботнюю службу, не уложит его в теплую постель, не даст ему покой? Есть же на свете злые люди, и какие творятся жестокости! — Замолчи и склони голову, дедушка, — сказала Зу. — Мы кончим службу, как положено. Мы скажем ему наши молитвы. Джоул, детка, склони головку. Трое на веранде словно сошлись к силографии. Старейшина на троне из великолепных подушек, с желтым животным на коленях, серьезно глядящим на маленького слугу, который склонился в подводном свете у ног хозяина, и дочь, похожая на черную стрелу, простерла над ними руки, как бы благословляя. Но не было молитвы в уме у Джоула, и даже ничего такого, что мог бы ухватить невод слов. Ибо все его молитвы в прошлом, за одним исключением, состояли из простых, конкретных заказов. «Господи, дай мне велосипед, нож с семью лезвиями, коробку масляных красок». Ну как можно произнести такие неопределенные, такие бессмысленные слова? «Господи, позволь, чтобы меня любили». «Аминь», — прошептала Зу. И в то же мгновение коротким вздохом хлынул дождь. «Нельзя ли несколько точнее?» — сказал Рандольф, томно наливая херес. «Она была толстая, высокая, худая?» «Трудно было понять», — ответил Джоул. Снаружи во тьме дождь мыл крышу убористым косым звуком, а здесь керосиновые лампы ткали в самых темных углах паутину мягкого света, и в окне все отражалось, как в позолоченном зеркале. Пока что первый ужин в Лендинге складывался для Джоула хорошо. Он чувствовал себя вполне свободно с Рандольфом, и тот при всякой заминке в беседе предлагал новые темы, интересные и лестные для мальчика 13 лет. Джоул весьма удачно, на его взгляд, высказался по вопросам, обитают ли на Марсе люди, как именно, по-твоему, египтяне мумифицировали покойников, по-прежнему ли деятельны охотники за головами и о прочих занимательных предметах. И, скорее всего, под влиянием принятого хереса, вкус не понравился, но грела надежда напиться по-настоящему. Будет о чем написать Сэму Сильверстайну. 3 рюмки опрокинул. Джоул упомянул о даме. — Жара, — сказал Рандольф. — Пребывание с непокрытой головой на солнце иногда приводит к легким галлюцинациям. Ах, боже мой! Однажды, несколько лет назад, проветриваясь в саду, я тоже явственно увидел, как цветок подсолнуха превратился в человеческое лицо. Лицо второразрядного боксера, которым я некогда восхищался, некоего мексиканца Пепе Альвареса. Он задумчиво погладил подбородок и наморщил нос, как бы давая понять, что с этим именем у него многое связано. Удивительное переживание. Настолько яркое, что я срезал цветок и засушил в книге, и по сей день, наткнувшись на него, я воображаю, впрочем, это ни к селу, ни к городу. Конечно, виновато солнце. Эйми, душа моя, а ты какого мнения? Эйми, размышлявшая над тарелкой, растерянно подняла голову. — Нет, спасибо, мне хватит, — сказала она. Рандольф нахмурился, изображая досаду. — По обыкновению далеко. Срывает голубой цветок забвения. Ее узкое лицо растроганно смягчилось. — Сладкоречивый негодяй, — сказала она, и нескрываемым обожанием засветились ее остренькие глазки, сделавшись на миг почти прекрасными. — Итак, начнем сначала, — сказал он и рыгнул. — Извините, пожалуйста. Китайский горошек, понимаете ли, абсолютно не сварим. Он изящно похлопал себя по губам. Так о чем я? Ах, да. Джоул отказывается верить, что мы не привечаем духов в лендинге. Я этого не говорил, — возразил Джоул. Разговорчики Миссури, — хладнокровно выразила Сэмми. Ее разговорчики. Наша девушка — рассадник диких негритянских суеверий. Помнишь, как она свернула головы всем курам? Не смейся, это не смешно. Иногда я задаюсь вопросом, а если она решит, что его душа вселилась в кого-нибудь из нас? Чья? — спросил Джоул. Кега? Не может быть! — воскликнул Рандольф и засмеялся жеманно, придушенно, как старая дева. Уже? По-моему, ничего смешного, — возмутился Джоул. Он с ней страшную вещь сделал. Эми сказала: Рандольф просто фиглярничает. Ты клевещешь, душенька. Не смешно, — сказал Джоул. Прищуря глаз и поворачивая в руке бокал с хересом, Рандольф следил за спицами янтарного света, вращавшимися вместе со стеклом. Не смешно, боже мой, разумеется. Но история не лишена причудливости. Угодно выслушать? — Совершенно ни к чему, — сказала Эми. Ребенок и без того болезненно впечатлителен. — Все дети болезненно впечатлительны. Это единственное, что с ними примиряет, — ответил Рандольф и сразу начал рассказ. — Случилось это 10 с лишним лет назад, в холодном, очень холодном ноябре. Работал у меня в то время рослый молодой негр, великолепно сложенный, цвета гречишного меда. С самого начала Джоула беспокоило что-то странное в речи Рандольфа, но только сейчас он сообразил, что именно. Отсутствие какого бы то ни было акцента, областных признаков. При этом, однако, слышалось в его усталом голосе едкая саркастическая напевность, довольно выразительная и своеобразная. Но несколько слабоумный. У слабоумных невротиков, преступников, а также, вероятно, художников, есть нечто общее — непредсказуемость, извращенная невинность. Он умолк, и вид у него сделался отстраненно самодовольный. Словно сделав превосходное наблюдение, он желал еще раз посмаковать его про себя. «Уподобим их китайской шкатулке, из тех, если помните, в которых находишь другую шкатулку, а в ней еще одну, и, наконец, добираешься до последней, трогаешь защелку, крышка откидывается на пружине и открывается, какой неожиданный клад!» С легкой улыбкой он пригубил херес. Затем из грудного кармана шелковой пижамы извлек сигарету и закурил. Сигарета издавала странный медицинский запах, словно табак долго вымачивали в настое крепких трав. По этому запаху узнаешь дом, где правит астма. Когда он собрал губы в трубочку, чтобы выдуть кольцо дыма, рисунок его напудренного лица вдруг обрел ясность. Лицо состояло теперь из одних окружностей. Не толстые, но круглые, как монета, гладкие и безволосые. На щеках 2 ярко-розовых диска, нос, будто сплющенный злым ударом кулака, очень светлые и красивые кудрявые волосы не спадали на лоб пшеничными кольцами, а широко расставленные женственные глаза были, как 2 небесно-голубых мраморных шарика. И вот они полюбили друг друга. Миссури и Кек, и была у нас свадьба, вся в фамильном кружеве невеста. Миленькая, не хуже любой белой девушки, честное слово, — вставила Эми, — просто загляденье. Джоул сказал: «Но раз он ненормальный, ее всегда было трудно убедить», — вздохнул Рандольф. 14 лет, дитя. Но упрямая, непоколебима. Она хотела выйти замуж и вышла. На медовую неделю мы дали им комнату здесь в доме и уступили двор для рыбного пикника с друзьями. А папа? Он был на свадьбе? Рандольф и ухом не повел, только стряхнул пепел на пол. Но однажды поздно вечером он сонно опустил веки и провел пальцем по кромке бокала. Кстати, Эйми помнит, что именно я сказал, когда мы услышали крик мисс Сури. Эйми не могла решить, помнит или нет. Все-таки 10 лет, срок немалый. Мы сидели, как сейчас, в гостиной, припоминаешь? И я сказал, это ветер. Я знал, конечно, что не ветер. Рандольф умолк и втянул щеки, словно в воспоминании. Этом содержалось некая тонкая комичность, не позволявшая ему хранить серьезный вид. Он навел указательный палец на Джоула, отогнул большой палец. И тогда я вставил ролик в пианолу, и она заиграла индейский зов любви. «Какая красивая песня», — сказала Эми, — «грустная. Не понимаю, почему ты больше не разрешаешь заводить пианолу?» «Кек перерезал ей горло», — сказал Джоул. Паника уже вскипала, потому что он не мог следовать за беседой, принявшей странный оборот, словно его вынудили расшифровывать историю, рассказанную на тарабарском языке, и было противно ощущать себя посторонним, как раз тогда, когда его потянуло к Рандольфу. «Я видел шрам», — сказал он, только что не выкрикнул, пытаясь привлечь к себе внимание. «Вот что Кек натворил!» «А, да, разумеется. Там, Эми стала напевать. «Когда зову тебя, уди да дум дам дим дам, от уха до уха. Погубил расшитые розами покрывало. Моя двоюродная прабабка в Теннесси испортила глаза, трудясь над ним. Зу говорит, что он кандальник и надеется, что его никогда не выпустят. Она просила Бога превратить его в собаку. Ты ответь мне, дам, ди-ди-ди-ди-дам. Не совсем так пою, да, Рандольф? Слегка фальшиво. А как надо? Не имею понятия, душенька. Джоул сказал. Бедная Зу. Бедные все, сказал Рандольф, томно подливая херес. Алчные мотыльки распластывали крылышки на ламповых стеклах. Возле печки дождь нашел лазейку в кровле и с гнетущей размеренностью капал в пустое угольное ведро. «Примерно то же, что случается, когда сунешься в самую маленькую шкатулку», — заключил Рандольф. Кислый дым его сигареты завивался в сторону Джоула, а Джоул скромными движениями ладони направлял его в другую сторону. «Позволил бы ты мне поиграть на пианоле?» — мечтательно сказала Эми. «Ты, наверное, не понимаешь, какое это для меня удовольствие, как успокаивает меня». Рандольф прокашлялся и улыбнулся, отчего на щеках у него возникли ямочки. Его лицо было похоже на круглый спелый персик. Он был значительно моложе двоюродной сестры, где-то на середине 4-го десятка. «Однако мы так и не изгнали этот дух молодого господина Нокса». «Никакой не дух», — буркнул Джоул. «Духов не бывает. Это настоящая живая женщина, и я ее видел». «И как же она, милый, выглядела?» — спросила Эми тоном, показывавшим, что ее мысли заняты менее экзотическими предметами. Джоулу это напомнило Эллен и мать. Они тоже разговаривали с таким рассеянным видом, когда не верили его рассказам и не перебивали, только чтобы мир сохранить. Знакомое виноватое чувство поразило, как выстрел. Врун! Вот что думают оба, Эйми и Рандольф, прирожденный врун, и от испуга начал громоздить подробности. У нее были дьявольские глаза, у этой дамы бешеные ведьмины глаза, холодные и зеленые, как дно полярного моря. Копия снежной королевы, лицо белое, зимнее, изо льда вытесанное, и белые волосы накручены на голове, как свадебный торт. Она манила его пальцем, манила. — Боже, — сказала Эми, кусая кубик маринованного арбуза, — ты в самом деле видел такую женщину? Во время этого описания Джоул с беспокойством заметил, что ее кузена рассказ позабавил и заинтересовал. В первый раз, когда он просто сообщил об увиденном, Рандольф выслушал его безразлично, как слушают заезженный анекдот. Казалось, он непонятным образом знал заранее все, что услышит. — Слушай, — медленно произнесла Эми, не донеся арбузный кубик до рта, — Рандольф, ты не заходил? Она запнулась и скосила глаза на гладкое, довольное лицо Персик. «Ведь правда похоже на то...» Рандольф пнул ее под столом. Маневр был выполнен так ловко, что Джоул не заметил бы его, не окажись столь сильным его действием. Эми дернулась назад, словно в стул ударила молния, и, заслонив глаза рукой в перчатке, испустила жалобный вопль. «Змея! Змея! Я думала, меня ужалила змея! Пробралась под столом! Ужалила в ногу! Дурак! Никому не прощу! Ужалила, Боже, змея!» Повторяла она снова и снова, и слова уже рифмовались, гудели между стенами, где трепетали гигантские тени мотыльков. У Джоула все оборвалось внутри. Он подумал, что описывается прямо тут, на месте. И хотел вскочить, убежать, как от Джизуса Фивера, но не мог, отсюда не мог. Поэтому он уставился в окно, где ветер отстукивал фиговыми листьями мокрую телеграмму и принялся изо всех сил искать далекую комнату. — Сию же минуту перестань, — приказал Рандольф, не скрывая отвращения, но Эми не унималась. И тогда он ударил ее ладонью по губам. Вопли постепенно перешли в полувсхлипывание, полуикоту. Рандольф заботливо тронул ее за руку. — Отпустила, душенька, — сказал он. — Как ты нас напугала! И, оглянувшись на Джоула, добавил. — Эми безумно нервная. — Да, безумно, — согласилась она. — Я просто подумала, надеюсь, я не расстроила ребенка. Но так толсты были стены его комнаты, что голос Эми туда не проникал. Джоулу давно уже не удавалось отыскать далекую комнату. Это и прежде было трудно, а последний год особенно. И он обрадовался встрече с друзьями. Все были тут, включая мистера Мистерию, в испанской шляпе с пером и багровом плаще, с блестящим моноклем и зубами из цельного золота. Элегантный господин, хотя разговаривал по-гангстерски сквозь зубы. И артист, великий чародей. Он выступал в старом Нью-Орлеанском варьете и показывал жуткие фокусы. Там-то они и стали такими приятелями. Однажды он вызвал Джоула из публики и вытащил у него из ушей целую охапку сахарной ваты. С тех пор он сделался после маленькой Анни Рос Куперман самым желанным гостем другой комнаты. Анни Рос была симпатичнее всех на свете. Волосы черные, завитые, не где-то там такое, а сами по себе. По воскресеньям мать наряжала ее во все чистенькое и белое, включая носки. В обычной жизни Анни Рос была нахальная и воображала, до того, что о погоде вела разговоры, но здесь, в далекой комнате, звенел ее милый голосок. «Джоул, я тебя люблю! Я люблю тебя на дюйм, на чуть-чуть, на уйму-уйм!» И был еще один человек, присутствовавший почти всегда, но редко в одном и том же виде. То есть являлся он в разных нарядах и обличьях, то цирковым силачом, то богатым славным миллионером, но всегда его звали Эдвард Р. Сансом. Рандольф сказал, «Она жаждет мести». По доброте душевной я согласен вытерпеть несколько адских минут пианолы. Милый Джоул, ты не мог бы принести свет? Когда он поднял лампу и понес через холл в гостиную, мистер Мистерия и маленькая Анни Рос Куперман ускользнули во тьму, как давеча на кухне.